Я вполне довольна. И вы принимаете их? Да, мистрис. В таком случае я полагаюсь на вас, и вы можете начать уже с понедельника. Конечно, с тем условием, что ответ мистера Мортона будет удовлетворительный. Я не боюсь противного, мистрис. Прощайте. Почти счастливая вышла Виолетта из кабинета знатной дамы. 10 шиллингов спасали их семейство от голодной смерти. 10 шиллингов в неделю предложила образованная учительница госпожа Тревор, которая платила, не колеблясь, 5 фунтов стерлингов за фаянсовую чашку. Торжествуя, она обратилась к старшей дочери и сказала: «Полагаю, что это дело было хорошо обделано. 10 шиллингов в неделю. Эта молодая особа, милая Анастасия, стоит, по крайней мере, 100 гиней в год». Младшая дочь, которая не походила на мать ни наружностью, ни характером, посмотрела на нее с упреком. Не жестоко ли это? И даже несправедливо предложить ей такую безделицу, когда она так много стоит, сказала она. Жестоко? Несправедливо, повторила мистрис Тревор. Ты ничего не понимаешь, дитя мое, и в жизни не сумеешь заключить выгодных сделок. Глава 12. В понедельник поутру Виолетта позвонила у одного из домов, находящихся в Регент-парке. Служанка провела ее в маленькую комнатку, мрачную и холодную, меблированную скудно и совершенно отличную от блестящего будуара мистрис Тревор. Виолетта приступила к выполнению своих обязанностей, но скоро убедилась в сомнительности их успеха. Анастасия Тревор, несмотря на хорошие способности, была ленива, а Теодорина, при совершенном отсутствии способностей, старалась извлекать всевозможную пользу из уроков наставницы. «Вы найдете меня мало сведущей, мисс Вестфорд», — сказала она, — «но не сомневайтесь в моем искреннем желании трудиться». «Я и не сомневаюсь в нем», — кротко отвечала Виолетта. Она занималась каждый день преподаванием различных предметов своим ученицам и не роптала на тяжесть своей жизни. Ее мирили с ней возможность относить в последний день недели 10 шиллингов в квартиру своей матери. Обстоятельства Лионеля приняли тоже лучший оборот с получением места переписчика в конторе адвоката. Хотя вознаграждение было самое скудное, он был ему рад. Мистрис Вестфорд работала в свою очередь, и все они были счастливы возможностью трудиться один для другого. Но и это грустное счастье продолжалось недолго. Недель через 6 после вступления Виолетты в дом мистрис Тревор, последняя предложила ей участвовать в вечере, назначенном на той же неделе, и хотя это участие не радовало Виолетту, она не могла от него отказаться из опасения обидеть мистрис Тревор. Вечер этот настал. Виолетта пришла в траурном платье, резко контрастирующем с яркой белизной ее прекрасных плеч. Теодорина была одета просто, в беленьком платье, но Анастасия явилась в самом блистательном наряде и была действительно поразительно хороша. Собралось уже много гостей, когда Виолетта со своими воспитанницами вошла в зал. В числе этих гостей было несколько так называемых «выгодных партий». Одной из них был банкир Руперт Гудвин, которого мистрис Тревор ловила для себя. Другой — сэр Гарольд Ивра, которого она прочила в женихе Анастасии. Сэр Гарольд был молод и очень богат, а Анастасия — светская красивая девушка. Мистрис Тревор была заранее уверена в успехе. Но каково же было ее разочарование, когда сэр Гарольд, почти не обращая внимания на ее дочь, увлекся, по-видимому, прекрасной наружностью ее наставницы. Мистрис Тревор закусила себе губы до крови. Виолетта, не замечая выразительных взглядов молодого баронета, и ее кроткие и робкие ответы скоро прекратили разговор, который начал с ней сэр Гарольд. Наступила, наконец, и минута, ожидаемая так нетерпеливо мистрис Тревор и Анастасией. Виолетта села за инструмент, чтобы аккомпанировать пению Анастасии. Последняя окинула торжествующим взглядом общество, гордое сознанием своей красоты. сэр Гарольд,